Малиновы принялись шумом и грохотом обыскивать мастерскую. Почему-то особенно их раздражали картины. Один из НКВДистов с неожиданной яростью принялся разламывать рамы, остальные срывали шторы, опрокидывали нехитрую мебель, рылись в вещах. Лу подошла к Пятнистому. Тот косо взглянул на девушку, затем повернулся к сержанту. «Что у него нашли?» Тот подал старшему сумку. Пятнистый вывалил содержимое на стол. Лу затаила дыхание. Малиновый брезгливо перебрал вещи, не обратив внимания ни на этикетку, ни на коробку с индивидуальными шприцами. Затем поднял взгляд на девушку. «Документы!» Лу протянула паспорт, неважно выполненную липу. «Баулина Любовь Терентьевна, что вы здесь делаете?» «Я медсестра», — Лу чуть не сказала сестра милосердия, но вовремя спохватилась. «Меня прислали из районной больницы. У Вячеслава Константиновича, у больного тяжелая форма туберкулеза». «Вавилов», — Пятнистый обернулся. Один из Малиновых, тот, что крушил рамы, подошел ближе. «Вот чего, Вавилов, внизу есть телефон, позвони в районную больницу. Баулина Любовь Леонтьевна». Малиновый кивнул и вышел, гремя сапогами. «Гражданка Баулина, должен предупредить, что за дачу ложных показаний вы будете привлечены к уголовной ответственности, вы поняли?» Лу кивнула, отчаянно пытаясь сообразить, что и делать. «Сейчас этот Вавилов вернется». «Вы видели здесь или около дома этого человека?» На фотографии Володя выглядел немного иначе. Совсем молодой, с худой тонкой шеей и стриженной. Впрочем, узнать Синицына не составляло труда. «Нет, не видела». «Подумайте, Баулина, это опасный враг народа». «Товарищ капитан, дайте я сам с этой блядью поговорю», — вмешался громила сержант, успевший уже опрокинуть мольберт и выбросить на пол небольшой запас продуктов. Девушка почувствовала, как у нее вспыхнули щеки. Отвечать было нельзя, но вдруг заверил Стрешнев. «Товарищ, граждане, Люба делала мне уколы. Как вы смеете?» Сержант лениво взмахнул рукой, и художник без звука упал на лежак. «Итак, Баулина», — продолжил Пятнистый, — «будете говорить?» Лу молчала. Происходящее казалось чем-то нереальным, кошмарным сном, который должен вот-вот кончиться. О таком она читала еще в детстве. Чекисты врываются в квартиру, громят все вокруг, хватают ни в чем не повинных людей. Потом страшный подвал, взвод китайцев или латышей, сырая, выщербленная пулями стенка. И тут Пятнистый ударил ее. Не сильно, слегка двинув рукой. Девушка охнула и осела на пол. «Что вы делаете? Как вы смеете?» — кричал художник, не обращая внимания на сержанта, схватившего его за плечи и пытавшегося заткнуть рот. «Встать!» Лу медленно поднялась. По всему телу разлилась боль. Удар пришелся в живот. «Вспомнили?» «Я никого не видела», — еле слышно проговорила девушка. «Я никого...» «Товарищ капитан!» На пороге стоял Вавилов. Пятнистый подошел к нему, они о чем-то пошептались. После чего Пятнистый хмыкнул, проговорил «Вот как!» и вновь повернулся к Лу. «Вот значит как, гражданка Баулина. Так где это вы работаете? В какой больнице? А ну-ка, где ее паспорт?» Сержант поспешил подать документ. Капитан присвистнул. «Ого! Видите?» «Хреново сделано», — согласился громила сержант. «Ах ты, блядь! Да она из их кубла!» Надеяться было не на что. Теперь они обратят внимание на вещи. Если бы удалось уничтожить пропуск, просто выкинуть маленькую пластинку куда-нибудь за окно. «Ну-ка, Стрешнев, колись!» Пятнистый подошел к художнику. «Откуда эта баба? Ее прислал Корф?» «Она медсестра», — повторил Вячеслав Константинович. «Медсестра из районной больницы». Сильный удар опрокинул его на пол. Били вдвоем, Пятнистый и сержант. Лу закричала, рванулась. Вавилов крепко держал ее, зажав огромной лапищей рот. «Вставай, сволочь!» Художник застонал, пытаясь приподняться. Сержант нетерпеливо охватил его за ворот. «Не нравится, сука! Это еще, бля, цветочки! Где Корф? Кто эта баба? Говори, гад!» «Будьте вы прокляты!» — вырвалось у Стрешнева. Новый удар, и он откинулся на подушку. «Хватит, лейтенант, еще сдохнет!» «Ладно, перекурим!» Многотрудная работа явно утомила Малиновых. Все четверо достали папиросы и с удовольствием принялись пускать кольца дыма. Лу, которую временно оставили в покое, без сил присела на один из ящиков. Рука потянулась к поясу, чтобы выбросить пропуск, но НКВД стоял рядом, не спуская с него глаз. «Соседи опросили?» — капитан взглянул на Вавилова. Тот кивнул. «Так точно! Эта баба здесь не в первый раз. Больше никого не видели». Странно удивился капитан. «Надо и соседями подзаняться. Ну, гнездо!» «Сержант, чего нашли?» «А ни хрена, товарищ капитан. Одна эта долбаная мазня. Троцкисты, авангардисты, мать их всех!» «Баулина!» — капитан повернулся к девушке. «Будьте благоразумны. Если вы из подпольного Красного Креста, получите червонец и все. Но только если поможете следствию». «Да она хитрая штучка, товарищ капитан», — вмешался Громила. «Если это, блядь, из Красного Креста, на кой ляд ей ксива? Давайте я ее чуток поспрашаю. Страсть, как люблю таких сучек раскалывать». Хула сковал тело. Девушка затравленно оглянулась. Их четверо. Даже до окна не добежать. «Стрешнев, а может, сами скажете?» Капитан повернулся к художнику. «Пожалеете дамочку?» «Я ничего не знаю», — с трудом выговорил Вячеслав Константинович. «Отпустите ее. Она меня лечила». «Ясно. Значит так, сержант, займись бабой, но чтоб жива осталась. Вавилов, обойди-ка соседей еще раз. Может, сознательные попадутся». Верзила угукнул и вышел из мастерской. Пятнистый принялся за бумаги, выброшенные из ящиков. Лейтенант вместе с еще одним Малиновым, широкоплечим парнем с большим шрамом на левой щеке, подошли к девушке. «Ну вот и я, сучка!» — лейтенант положил ручище ей на плечо. «Ну, колись, покуда не поздно!» Удар по лицу. Голова девушки дернулась. Новый удар. Из разбитой губы потекла кровь. Лу застонала. «А ну, врежь ей, Павлюк!» — кивнул сержант. Парень со шрамом медленно, словно нехотя, поднял руку. Дыхание перехватило, раскрытый рот тщетно ловил воздух. Лу пошатнулась, но сержант не дал ей упасть. «Стой ровно, блядь! Но! Надумала!» Наконец-то удалось вздохнуть. Слезы текли по лицу, но страх куда-то исчез. Осталась ненависть. Животные, холопы, взбесившаяся протоплазма. Вновь удар по лицу, на этот раз со всей силы. Голова заныла от боли. «Колись, сука!» «Скелерат!» Девушка уже не соображала, что говорит по-французски. «Лекачон!» «Ага!» От удивления сержант даже отошел на шаг назад. «Ты глянь, Павлюк, да она шпионка!» Лу поняла, что это ошибка. Очередная и, вероятно, последняя. «Ну все, сучка!» Сержант сунул в рот папиросу и щелкнул зажигалкой. Проговорилась таки. «Товарищ капитан, это, блядь, не по-нашему чешет». «Жидовка, что ли?» — откликнулся пятнистый. «Не, я жидов за километр чую. Кажись, немка». Капитан, продолжавший рыться в бумагах, неохотно пырнул голову. «Не увлекайтесь. Вы же однажды поймали шпиона, помните?» «Теперь не ошибусь», — прошипел Малиновый. «А вот сейчас проверим. Держи-ка ее, Павлюк». Верзила схватил девушку за плечи, не давая двинуться. Лейтенант затянулся дымом, хмыкнул и рванул ворот платья. «А вот сейчас...» Он еще раз затянулся, аккуратно сбил пепел и начал медленно подносить окурок к шее. Лу закрыла глаза, только бы не закричать. Боль почему-то показалась не такой страшной. Противно пахло горелым мясом. Шея онемела, осталась лишь маленькая точка, где пульсировал злой острый огонек. «Не сдохла?» — лейтенант затоптал окурок сапогом. «Как, Павлюк?» «Да живее всех живых!» — гоготнул тот. «Они бабы как кошки, хоть веслом бей!» «А ну-ка!» — лейтенант прикурил следующую папиросу. «Сейчас мы фотку испортим!» Девушка попыталась рвануться, но лапищи Павлюка держали крепко. Щеку пронзила боль. Горящая папироса уткнулась в кожу. «Кричи, дрянь, кричи!» — хрипел НКВДист. «Сейчас закричишь, блядь!» Лу молчала. Боль залила голову, в глазах потемнело, но сознание работало четко. Руки, державшие ее, слегка разжались. Она приоткрыла глаза. Покрасневшая от возбуждения рожа сержанта была рядом. Огромная туша наклонилась, из пасти доносилось легкое хрипение. Удар в пах, так как учили ее на тренировках. Рывок, и она свободна. Сержант взвыл, второй удар пришелся по сонной артерии. «Ах, сволочь!» Павлюк бросился к ней. Люба поднырнула под занесенную руку, попытавшись добежать до двери. Но сзади уже слышалось громкое сопение. Ее ударили в затылок, доски пола рванулись навстречу. «Жива гадина!» Голос донесся откуда-то издалека, и тут же вернулась боль. Лежала на полу, рот был полон крови, ныли ребра, правая рука одеревенела. «Поднимите!» Голос пятнистого. Ее поставили на ноги, кто-то не сильно ударил по лицу. Лу открыла глаза. «Зырит, товарищ капитан!» «Вижу! Наручники!» Вокруг запястья защелкнулись стальные браслеты. Лу с трудом повела головой. Все четверо Малиновых были тут. Трое стояли рядом, а сержант сидел, скорчившись чуть в стороне. Как видно, удар не прошел даром. Стрешнев лежал на полу. «Машину вызвали?» — поинтересовался капитан. «Так точно! Майор Ковалев подъедет!» «Хорошо, тут будет засада, а эту увозите!» Вавилов потянул девушку за плечо, но пятнистый остановил его. «Слушай, Баулина!» В голосе Малинова звенела ненависть. «Ты ударила сотрудника НКВД. Можешь считать, что вышку заработала. Но учти, спокойно умереть тебе не дадим. Лейтенант, тебе, гадине, каждый ноготок плоскогубцами выдерет. Корфа твоего все равно найдем и всех вас вместе живьем в топку сунем. Поняла?» Хотелось ответить, но сил не осталось. Вавилов потащил ее к выходу. Пропуск мелькнул в голове. «Они найдут пропуск. А как же ребята?» Лестница уходила из-под ног. Каждый шаг давался с болью. НКВД торопил. «Шагай, шпионочка! Зря ты сержанту врезала. Плохо помрешь. Он из твоей шкуры абажур сделает». Ныли скованные запястья. Люба понимала, что выхода нет. Сейчас ее бросят в машину и увезут куда-то в подвал. Как называются такие машины? Черный грач, ворон? На улице сразу же стало холодно. Берет и шарф остались наверху. Заныла изуродованная щека. Вавилов тащил девушку к автомобилю, в котором дремал шофер. Малиновая постучала по стеклу. «Открывай, шпионку повезем!» Шофер зевнул и с интересом поглядел на девушку. «Во, изукрасили! А девка ничего!» «Слышь, Вавилов, чего добро пропадать? Отъедем в сторонку! Не все же лейтенанту с такими баловаться!» Малиновый открыл дверцу, повернулся к шоферу, собираясь ответить, и тут совсем рядом что-то негромко хлопнуло, как будто открыли бутылку с шампанским. Малиновый открыл рот, закрепил и начал сползать на асфальт. Шофер уже вытаскивал револьвер, но шампанское вновь хлопнуло, и он без звука ткнулся лицом в стекло. «Люба, с вами все в порядке?» Вопрос был задан по-французски. Люба пыталась ответить, но слова застревали в горле. Пришлось ухватиться скованными руками за дверцу, чтобы устоять на ногах. «Да что с вами?» Сильная рука подхватила девушку. Володя Синицын, улыбаясь, пряча за пояс пистолет с глушителем. Люба пыталась повернуться, и тут он увидел ее лицо. «О, Господи, какие звери!» Он помог Любе опуститься на сиденье, быстрым движением выкинул труп шофера из машины, ткнул ногой тело Вавилова. «Что им было надо?» «Они искали Корфа», — выдохнула Лу. «Вячеслав Константинович еще там. Они вызвали вторую машину». Володя задумался. «Идти можете?» «Руки», — девушка кивнула на наручники. «Ах, да. Поднимите их вверх. Выше, пожалуйста. Не двигайтесь». Хлопок, легкий удар, и руки вновь стали свободны. Пуля разбила сталь. Володя поглядел наверх. Девушка поняла. «Дайте мне револьвер. Там их только трое». «Стрелять умеете?» По загрелому лицу Синицына пробежала усмешка. «Не волнуйтесь, не промахнусь». Они говорили по-французски. Володя покачал головой. «На чем вас раскрыли, на больнице?» «Я тоже проверил. Грешным делом подозревал, особенно когда увидел ваш шприц». «Значит, говорите, меня искали?» Если вы Корф... Владимир Михайлович, последовал короткий вежливый поклон. К вашим услугам, Люба. Бенкендорф. Синицын, он же Корф, подмигнул. С такой фамилией и в красной столице? Ну что, Люба, пошли выручать Славку.